Глава третья. Дорога втроем. «Выйти надо втихомолку и как можно скорее», — постоянно напоминал Гендель. С первого разговора прошло уже две или три недели, а Фродо в путь пока не собирался. «Знаю, знаю», — говорил Фродо. «Только это ведь не просто скорее, да еще втихомолку. Уйду я, как Бильбо, и раскатится молва по всей Хоббитании». «Нет уж, ты, как Бильбо, не уходи», — сказал Гендель. «Этого нам еще не хватало. Скорее, да, но не вдруг. Подумай, конечно, как покинуть Хоббитанию без лишнего шума, а все же не мешкай. Как бы не замешкаться». «Может, осенью, после нашего общего дня рождения», — предложил Фродо. «К тому времени я как раз все устрою». По правде говоря, когда дошло до дела, у него начисто пропала всякая охота к путешествиям. Торба вдруг стала до нельзя уютной, и он вовсю радовался последнему своему лету в Хоббитании. «А осенью, — думал он, — у нас поскучнеет, и сердце по-всегдашнему запросится в чужие края». Про себя он уже твердо решил дождаться 50-летия и 128-летия Бильбо. Будет годовщина тут-то и в путь, по примеру Бильбо. Без этого примера он бы и шагу не сделал, в жизни бы с духом не собрался. О цели странствия он старался не думать и с Гэндальфом не откровенничал. Может, маг и сам обо всем догадывался, но по своему обычаю помалкивал. «Да-да. Все устрою и отправлюсь», — повторил Фродо. Гэндальф поглядел на него и усмехнулся. «Ладно», — сказал он, — «пусть так. Лишь бы не позже, что-то мне очень тревожно. Только ты смотри никому ни слова о том, куда путь держишь, и чтобы Сэм твой тоже молчал, как убитый, а то он у меня и правда запрыгает жабой». «Куда я путь держу?» — сказал Фродо. «Этого я и сам не знаю, так что тут мудрено проболтаться». «Без глупостей», — насупился Гэндальф. «Я не к тому говорю, чтоб ты пропал неизвестно куда. Но Хоббитанию ты покидаешь, и надо, чтобы об этом никто не знал. Куда-нибудь ты да пойдешь? На север, на юг, на запад или даже на восток? Это вот и надо сохранить в тайне». «Мне так грустно оставлять торбу и со всеми прощаться, что я даже не подумал, куда отправлюсь», — сказал Фродо. «А куда в самом деле? Почем я знаю, где можно спрятаться? Бильбо тот ушел за сокровищем, ушел и вернулся. А мне, значит, нужно вернуть сокровище, а самому сгинуть. Так что ли?» «Так да не так», — отозвался Гэндальф. «Тут и я тебе не указчик. Может, ты дойдешь до Рудруина, а может, это вовсе не твое дело, как знать. Я знаю другое. Пока что ты к такому пути не готов». «Еще бы!» — воскликнул Фродо. «Ну а мой-то путь куда?» «По краю», — ответил маг. «По самому краешку, твердо и осторожно. Иди-ка ты, пожалуй, в раздол. Это не слишком опасный путь, хотя на дорогах нынче неспокойно, а осенью будет даже и страшновато». «В раздол?» — переспросил Фродо. «Хорошо, пойду на восток, к раздолу. Сэм тоже со мной пойдет, повидает эльфов, то-то ему радость». Он обронил это как бы между прочим, но ему, не шутя, захотелось побывать в той блаженной долине, где дивный народ все еще жил мирно и счастливо. Как-то летним вечером в укромном уголке и зеленом драконе обсуждали невероятное, что там великаны и прочая нечисть на границах. Оказывается, Фродо продает, если уже не продал, торбу. И кому? Ля Кошель Торбинсом. «Ну, за хорошие деньги», — говорили одни. «За свою цену», — возражали другие. «Будьте покойны, Любелия гроша лишнего не даст. Отда уже успел умереть, дожив до 102 лет и не дождавшись свершения своих чаяний». О цене очень спорили. Но больше о том, с чего бы это Фродо вздумал продавать такое прекрасное имение. Некоторые намекали, на это намекал и сам господин Торбинс, что денежки счет любят, а у него они на исходе. Еле хватит рассчитаться в Норгороде и переехать к родственникам в Зайгард. «Лишь бы подальше от лякошелей», — добавлял кое-кто. Но все так привыкли к россказням о несметных богатствах Бильбо, что отвыкать было не в мочь, и многие винили Гэндальфа. Того хоть и было не видать, не слыхать, но жил-то он известно у Фродо, прятался, небось, в торбе. Положим, было не слишком понятно, зачем магу нужно, чтобы Фродо переехал в Зайгард, но, видать, зачем-то понадобилось. — Да, осенью переезжаю, — подтверждал Фродо. — Мэри Брендизайк подыскивает там для меня чистенькую норку, а может, и уютный домик. Мэри в самом деле подыскал и купил примиленький домик в кроличьей балке, чуть подальше Зайгарда. Всем, кроме Сэма, Фродо говорил, что туда он и задумал перебраться. «Путь на восток», — подсказал ему эту мысль. «Заячьи холмы — по дороге. Фродо жил там в детстве, так почему бы ему туда не вернуться?» Гэндальф пробыл в Хоббитании больше 2 месяцев. Потом, однажды вечером, к концу июня, как раз когда планы Фродо устоялись, он вдруг объявил, что на утро уходит. «Надеюсь, ненадолго», — сказал он. «У меня кое-какие дела на юге, я у вас и так засиделся». Сказано это было невзначай, но Фродо показалось, что маг сильно озабочен. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Да пока ничего, но до меня дошли тревожные и не слишком понятные вести, надо разобраться. Я тут же вернусь или на худой конец подам весточку, а вы поступайте, как решено. Только берегитесь, а пуще всего берегите кольцо. И непреложный тебе совет — не надевай его». «Когда вернусь, точно еще не знаю», — сказал он, прощаясь на рассвете. «Но уж к вашему отходу поспею непременно. Пожалуй, придется мне на всякий случай проводить вас по тракту». Сначала Фродо опасливо прикидывал, какие такие вести мог получить Гэндальф, но потом успокоился. Уж очень хорошая была погода. Лето пышное, осень плодоносная, даже Хоббитания давно такого не видывало. Ветки ломились от яблок, соты истекали медом, и пшеница вздымала тугие колосья. Лишь когда вплотную подошла осень, Фродо встревожился не на шутку. Середина сентября, а Гэндальф как в воду канул. На носу день рождения и переезд, от него ни слуху, ни духу. Между тем начались хлопоты. Приезжали и помогали упаковываться друзья Фродо. Фредегар Боббер, Фолка Булкинс и уж, конечно, Перегрин Кролл с Мэри Брендизайком. Их общими стараниями в торбе все было вверх дном. 20 сентября от жилища Фродо к Брендидуимскому мосту отъехали 2 фургона, груженные нераспроданной утварью. Следующий день прошел в ожидании Гэндальфа. Утро 50-летия Фродо выдалось ясное и яркое, такое же, как в памятный день угощения. Гэндальфа не было. Под вечер Фродо накрыл на 5 праздничный стол, пытаясь разогнать свое уныние. Вот и с друзьями тоже скоро надо будет расставаться. Молодые хоббиты Мэри Брендизайк, Фредегар Боббер, Фолка Булкинс, Перегрин Кролл веселились шумно и беспечно, прогорланили уйму песен, припомнили всякую быль и небыль, выпили за здоровье Бильбо, потом за обоих новорожденных вместе, как было заведено на днях рождения Фродо, потом вышли подышать свежим воздухом, поглядели на звезды и отправились спать, а Гэндальф так и не явился.